22. Праздник обретения. Воздушный черный флёр, как черная фата на зеркале в простенке. Посреди горницы на длинном дощатом столе гроб плывет челном в мареве 40 свечей. Челн, неправимый перевозчиком, не сплавляется по Ахерону, а идет земным руслом, но от земли почти отъят. Свечи всюду. В красном углу, в подсвечниках на окнах, в головах покойницы, на аналое, где лежит раскрытая псалтырь перед читающим. Дьячок, облаченный по-простому, возям, бубнит кафизмы возле покойницы. Воистину суета всяческая, житие, житие, не соние, ибо в суе мететься всяк земнородный, яко же речи Писания, егда мир приобрящим, и тогда во гроб вселимся. Ветер балует с занавесью, то распахнет створки, то затворит окошко. Дьячок сбивается, но находит строку и продолжает с нажимом. «Егда мир приобрящим, и тогда во гроб вселимся, иди же вкупе цари и нищие, тем же Христе Боже, приставлившиеся упокой, яко человеколюбец». На лавке вдоль двух окон восседает старуха Мавра с восковым лицом, родня Андрейки Конова. В руке затрепанная лествица с остатками продольного и круглого разноцветного бисера. На голове платок черный, богатый бахромой, боярский. Из-под платка торчит шитье белого чепца. Коцовейка стеганая, черная же, но узорной красной лентой, отороченная по горловине, запаху и отворотам рукавов. Ног старухи не видать. Может, не достают половиц высокой лавки, но черные юбки свисают до пола. Напротив старухи-боярни на такой же лавке лавр, вита и найденыш. Все сидят, оцепенев, как озябшие, продолжающие остывать и ничего не предпринимающие для согрева. Одной липи не сидится. Ёрзала-ёрзала, отлучилась из горницы. В приоткрытое оконце вместе с сырым воздухом вечера доносились детские разговоры, но голоса Толика, оставленного на 10-летнего Климку Конова, не слыхать. Мальчика нарочно отпустили с ребятнёй знакомиться. Сколько можно дитю со смертью в переглядке играть? При дьячке и старуха Мавра сидела неподвижно, будто дремала. А как дьячок отчитал, как открытую псалтырь, тяжеленную кожаными корочками и латунными застежками, меж двух подушек пристроил, чтоб корешка не мять, и едва нырнул в темноту заоконную, так тут же Мавра Ивановна ожила, будто и не дремала смертно. Через гроб заговорила с приезжими. «Дожди шли, жуть! Изо дня в день, изо дня в день! Хорошо, черпай, черпай, не вычерпашь. Все ждали дара. Изо дня в день, изо дня в день. Кумекали поди, в городе урядчиком заделался. Он развытной, дарка-то. Улита писала в город, как слегла. Может, кила у ее сердешной. А может, иной недуг. Звала сынка домой. И поп наш Сельцовый, открытый им письмом, отбил и спас Клепиков. Возвращайся, мать слегла. Не получили? Нашу-то почту заколотили при большевиках. Бают недоходно в селе почтарей держать. В 905-м, как алтари открыли, село наше более 500 дворов имело. Этими душ-то скольки сказать вам? По 7-8 душ в каждом доме, самое малое. Мне числа не сосчитать. Тогда все у нас имелося. И лабазы, и мельница, и почта, и больничка. Нынче за хлебом, за мукой, за мелочью на базар в Спас-Клепики езжай. И то верхома. А лет мне сколько? 105 годков. На лошадку не взобраться. Андрейка, ты не внук, правнук мне. Нынче палец нарыват, подуш-подуш, буровой жидкостью покропишь и ждешь, само пройдет. А не пройдет, стало быть, вот и смерть твоя назначенная. Все угадашь, какую смерть тебе Творец Вседержитель сочинил. Да какая не придет, все твоя, не чужая. Ох, лихо мое тошно. Спаси, Христос, церкву не закрыли. Заарятся, заарятся на нее, да мешкают. Все село у нас старой веры, ну, окромя 3-4 дворов. Вот безбожники, ашиулы и баламутять. Их красная власть головными тут поставила. Винтуют, имущество церковное переписать норовят, а запереть храм-то бздят. Люд Божий вздыбится. Да поп у нас больно луженый. Поди 20-й год окормляет. Я тогда молодуха была, лет 85 никак, когда отца Владимира в настоятели-то возвели. А оскобленные ныне зажили на зависть. Отцы их не из портков, драны их не вылезали, а энти в кожа ходят. Один комбет, сын пастуха, другой паденщика. Да как Давыд поет: «Не соревнуйся с творящими зло и не завидуй делающим беззаконие. Чего нам их кожанки?» Я вам скажу, ребята, про комбедов энтих. Хороших людей бедами не назовут. А как мы дарку-то ждали, как ждали. Изо дня в день, изо дня в день. И все дожди, ничего, кроме дождей. А инда пройдете сушь, на песчанике живем, вода в песок уходит, так и горе уходит, а радость держите. Дом лахтинский обиходить надобится, ремонтерить. Улитые картошки семенной припасла, сажать некому. Ох, лихо мое тошно! А вишь, как Господь распорядился, ни матери, ни сына, и одна картошка. Чего я только не видала за 100 лет. Бывает такое, что незнамо нам, а есть. Оно и вершит видимое и невидимое. События идут чередом. Один на суд вызван, другого очередь пошла. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои. А приходящие придут в радости, поднимая снопы свои. Не знаю, чего вас сюды, касатики, привело, а попали вы на свое место в свой час. И что случилось, как случилось, то не ваша вина. Никто не виноват, промысел таков. Вот сидим мы супрять на супрять и тоскливимся. Умирающий тута, да там-то он, народившийся, именинник. Не тоскуйте. К вечной жизни просыпаются человеки Твоя, Господи. Господи, велец, справи шаги мои на стезе Твоей. Всем нам раскол нынче сносить, всем прещение перетерпеть. Каждый свой крест несет. Ага, не чужой же схватил. Ну так и неси, не слезься. А дарка-то теперь во второй раз к Богу пошел, коли 9-й день нынче. Ангелы его под ручку водят то в рай, то в ад. Ходи да выглядай. Потом по мытарствам пойдете, как по ступенькам, а уже улите догонять сынка-то. Бо знать, вместе окажутся в одном наделе. Ничего, ничего, что при покойнице про всякое такое балакаем. Ей послушать интересно, и вас повидать, как хорошо-то, как хорошо. Ох, лихо мое тошно. Ноги передвигать трудно. Доходила к суседушке каждый день. В особенную, как слегла юна. А Андрейка сведет меня через двор, а сам на пчельник. Мы уж и пчелиной огневкой сердешную пользовали, и пергой, и читали над ней. Да с Богом не поспоришь. Вот втямилось мне перед кончиной ионой воды стакан в головах поставить. Дьяку должно не нравиться. Да у нас завсегда так делали. Бабушка моя и ионая бабушка тоже ставили, чтоб душа напоследок перед отлетом полоскалась. А как закрыли отцы, так обмыли упокойницу, обредили. Саваном гроб выстелили. одели в рубаху, рукава из бумажной рединки, навершник холщовый, праздничный, повойник и венчик. На ноги ноговицы мягкие натянули и калиги. Сперва казалось не по размеру, мала будто обувка, но так завсегда быват, капризничает у покойничек. А ежели к нему с подходцем, с уважением и попросить ласково, уступит. Лестовку новую дали и в левую руку взяла. Вот Йона это мы, уряженные, встречат гостей. Нынче всюду наспех умирают-то. Кто в ямине выгребной, кто в болотине, кто на огне, не по-божески. Ну, будет вам тут со мной старовать, идите. Тамотка Андрейка звал вас, Христовы анучки исть, да с медом. А я суседку без вас покараулю. Бессонница старуха у меня, болесть. Ох, лихо мое тошно. Старушка умолкла, будто задремала. Лаврик с Витой как сидели, так и остались сидеть, словно совсем окоченевшие от холода. Ландыш вспоминала, какой день сегодня, понедельник ли, вторник, и какому святому молиться надо. Небесным силам в понедельник молятся, предтечи во вторник, Пресвятой Деве в среду, в четверг апостолам и святителю Николе, епископу Мерликийскому, заслонившему в храме многих иных святых и мучеников, в пятницу кресту Господню, всем святым в субботу. Какой же нынче день? Впрочем, за окном разлита ночь. Спросить бы у Лаврика, но он все молчит, все смотрит мимо покойницы, выше кимарящей бабушки Мавры, упираясь взглядом в стык между стеной и потолком. И здесь ли он, в избе ли, или на руках у кормилицы своей засыпает убаюканной? У Лавры и вправду возникло ощущение попадания на свое место, вторая утрата дома, скорбный праздник обретения. Поди ж ты, не видел улиты почти 7 лет, а как рассорился с даром, так думал, теперь наверняка не увидит. Нет, не потерял, обрел. Вместе они, и мама, и отец, и брат молочный, и кормилица. Все родные его вместе встали рядышком. Московские обстоятельства, долги да случаи привели в дальнее село, где думал он зимовать. И, выходит, оказался тут в урочный час, в последний. И всего-то успел сказать над нею: «Не привез я сына тебе. Ты дорога мне, я люблю тебя. Прости меня, прощаю тебя. До встречи там». Тишину звенящую, какая встала над гробом после рассказа Мавры Ивановны, прервала липа, свистящим шепотом из дверей горницы вызывая в сени. Голосить липа не смела, но лицо ее, даже в полутьме показавшееся зеленого цвета, кричало громче сдавленного голоса: «Толика нет!» Трое взрослых, не разбудив, кажется, задремавшую вновь караульщицу, поторопились из горницы, в сенях заговорив в полный голос. На дворе Андрей Конов допытывался у своего Климки и двоих его сверстников, куда делся приезжий оголец. Ему сбивчиво отвечали, наперебой размахивая руками. Когда взрослые услышали слово «лебединое», Андрей крикнул на переймы и бросился в темноту. За ним Лавр, Липа, мальчишки один за другим. Витта, внезапно оставшись одна, озиралась на огоньки Коновского дома, на маячившие свечным огнем окна дома Лахтиных. Осталось ждать на дворе. Ребенок может вернуться на место, откуда ушел. Кто же встретит? Через четверть часа искавшие наткнулись таки на пропавшего. Толик в мокрой насквозь одежде брел в полной темноте и вышел к пасеке. Андрей забрал в свой дом ребят и учинил им допрос до наставления за дело, что хоть и сошлось на добре, а могло бы горем закончиться. В улитином доме, в проходной комнате, соседней с той, куда вернулся дьячок читать, устроили свое дознание. Толика переодевали, вертели, рассматривали, искали подтверждение, что с ним и вправду ничего не случилось. проснувшаяся Мавра Ивановна, как купчиха или посадница, безмятежно восседала на лавке и с любопытством через дверной проем следила за суетой. Не выдержала, перебралась в проходную. «Что за кули месяца? Хлюпец-то искупатый? В куфайку мою его телешом заверните-тка. Пеглявый он у вас, лопатки вон выглядают». Допытывались, что случилось, как от дома ушел, как один остался, как вернуться сумел. До озера недалеко, но ведь место незнакомое и ночь. Толик виновато голову опустил, насупился и не откликался. Лысонькой, как стрыгун. В сухой одежде усадили героя на койник в углу. В дом, кашлянув у порога, вошел Андрей с сыном. «Вы уж простите, вот что мой-то рассказывает. Играли они сперва в жут с веревками. Ваш-то шустрый выигрывал, наши осерчали. Они давай друг другу подыгрывать, тогда он осерчал, не сдается. А Гурный чем себя выставляет? Ты помалкивай, дерзец, когда отец говорит. Да, упорный парнишек у вас. Наши-то дурни решили городского проучить. На озеро позвали. Хошь, я и не дозволяю поздно со двора уходить. Не те времена. А чё, мы до озера токма оборота искать. Оборот ночью в кота двухвостого делается. Никакого оборота нету тама, вот дурни. Повели мальца вашего на озеро. Сами же там чего-то испужались и в рассыпную, а паренька бросили. Он сам замеженился. Сам? А ты и рад. Вот, винись теперь перед ним, винись. Да чего я, он сам. Винись, Климка, говорю. Лавр вступился за Клима, обнимая дрожащего Толика. «Да чего там? Разобрались и ладно. Так, брат Анатолий?» «Так, не сержусь я. Гляди-ка, задобный какой. Мальчишка-то у вас не робкого десятка. Вишь, не испужался, вымок только. Мал годами, а унюхал сторонку. Ну что же, идемте в дом. Жена повечерить собрала. Бабушка, давай я тебя отведу». «Идите, идите. Мы тут с бессонницей поваркуем. Ох, лихо мое тошно». «Сменить бы дьяка надо», — засомневался Лавр. «Почитать». «Сменим. Вот подкрепитесь с дороги, ты сменим. Хошь ты, хошь я. Вернемся к тетке Улите беспременно». Когда пошли в соседнюю избу пить чай, Лавр, позади всех шедший, снова приобнял Толика. «Как же ты так-то, братец?» Врет он. «Кто?» «Климка ихний». Говорит, «погляди-ка, погляди-ка, нет ли там под мостками оборота? Ну, я зашел на мостки, а он и толкнул меня в воду, и ну, бежать». «Это за что же? За правду? А чего они жулят?» «Ты плавать-то умеешь? Там мелко. Страшно было? Страшно, но гроб на столе страшнее». Сельцо во тьме ночи рассеялось безжизненными остывающими домиками в круг озера. Не соберешь воедино до рассвета. У Коновых в Пятистенке наоборот. Вспыхнули все окна. Хозяева гостей принимают, за стол усаживают. На столе пшеница с медом в помин души раба Божьего дара. А в доме напротив на столе челн плывет в мареве свечном и дьячок бубнит. «Помяни, Господи, душу рабы своя и Улиты, ходящие в законе Господне всем сердцем взыщут его. Научи мя оправданием Твоим и законом Твоим помилуй мя, яко заповедям Твоим веровах паче тысяч злата и серебра, вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них живил мя еси». Толик на крыльце Коновском встал, упирается, не заходит. «Чего ты? А что за Бигфордов шнур, братец? Ты где слыхал такое? Там на тракте два мужика шли, хоронились. Я в кусток присел со страху, а они про шнур Бигфордов и церкву. Андрей с крыльца втолкнул мальчонку за плечики на свет горницы. На порожке синей Толика подхватила Вита, а Конов и Лантратов со всех ног бросились по тракту к церкви, во второй раз за вечер внезапно исчезая во тьме. Нету людям покою, лишь чел на столе плывет. Утром глядела Улита на восток, на восход. В головах крест-голубец восьмиконечный. В ногах кто-то мать-мачеху положил первый цветок. Прежде чем из дому покойницу выносить, ульи все литком отвернули в противную сторону. Несли по петляющей дороге. По пути люд деревенский под ноги еловые ветки кидал. Плыла улита в челне до кладбища за околицей, оставляя за собой вихлый зеленый след. Солнце на лето, а ветер на зиму. День студен выдался, знобен. Лица холодит, руки, да и сердца не греет. Клиросные с иконой топчутся, зябнут на ветру. Пономарь с кадилом едва управляется. Священник затянул. Глубинную мудрости человеколюбна вся строей. Литию пели, тропари, стройно, слаженно, до души доставая. «Не оставь меня до конца». Народу немало набралось. Родня дальняя — Лахтины. А кто не родня — соседи — Лахтины. А кто не в соседях, так в однофамильцах — Лахтины. Весь левый край села собрался. «Открой очи мои». Улиту тут и за свою почитали, и одновременно в уме за городскую держали. Искорбившие землицу пухлую кладбищенскую месили. И любопытствующих сполна набежало, всякого народу по горстке. «Не скрой от меня заповедей твоих». Без плача не обошлось. Но рыдать громко и горестно, с завываниями и вопленицами некому. Мала семья из двоих-то. Настоятель завел. «Со святыми покой Христе, душу рабы твой, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. И ектенья прошла, и отпуст, и поклоны положили в помин души. По двое подходили слева от гробу, ко Христу прикладывались и покойницу целовали в венчик на лбу». Удалялись парами, не задерживая, следующим двоим уступая место. И каждый с прощением подходил. «Прости, мя улита, Христа ради, а тебя Бог простит. Ежели поимеешь дерзновение, ко Господу явитеся, помолись о мне грешном». И разрешительную молитву зачли, и грамотку покойнице вручили. Все как положено уставом и памятью людскою. Спеленутую лентой белой по груди, бедрам, коленям завалили тяжести неподъемной, непрогретой землей. Не продыхнуть. Услышь голос мой, и одну оставили. По суду твоему оживи меня. Разошлись с поникшими головами. Взыщи рабу твою. Расход. Кончилось все. Тишина. Кадила на цепях беззвучно раскачивалась все медленнее и медленней, засыпая сном вечным. Голоса клиросных удалялись. Вороны в тополях, как кладбищенские псаломщики, отпели свои псалмы и стихли. Все кончилось, помимо одного, помимо нетребующего людского присутствия, воскрешение. Воскрешение наступало. После похорон и панихиды, хоть ненадолго, но у всякого провожавшего в последний путь наступает облегчение, и лавр с отданием долга облегчение временное нашел. То ты меня носила на руках, то я тебя нес. Ныло левое плечо с больной ключицей, не догадался правое подставить гробу, да все одно его дылду быстро сменили, выровняли по плечам других несущих. Думалось о разности смертей, не всегда радостных, о торжественных, о мерзких, безобразных, иногда ожидаемых как благо, о неожиданных и тоже данных во благо. думалось о схожести всех разных смертей, о предстоянии в одном шаге перед тем, что прежде грезилось или во что не верилось, а вот-вот наверняка открыто будет. Ушедший всегда заслоняет собой кого-то следующего. Да, мать впереди сына встать не сумела. Как бабушка Мавра говорит, бывает такое, что не знамо нам, а есть. Как порою смешиваются события живых и мертвых. У покойницы переход, прощание, тихий вечер, тихий свет, а у них, провожающих, крики, яростное пламя, пожирающее штукатурку стены церковной. Поздно прибежали с Андрейкой. Огонь к тому времени крепко взялся. Чтобы Толику раньше про Бигфордов шнур спросить. Неслись в темноте, понимая одно — беда есть. И тихо так кругом собаки не брешут, набат молчит. Слыхать лишь громкое дыхание на бегу. А вдруг беззвучность тьмы зарево вывалилась, и черные клубы дыма в черном воздухе. Тут и закричали, и в драку бросились. Тех тоже двое, и, видать, не задалось у них. Взорвать тоже уметь надо, поджечь решили. Лавру почти ровня достался по росту, Андрейке — здоровый мужик, уволень. На одной стороне внезапность, уверенность, отвага, на другой — страх, хмель, злоба. То одна сторона перевешивала, то другая. А как набат застучал, как крики вдали послышались, те двое драпать, догонять пришлось. Не догнали. Андрейка осёк, в душу их гонять, как зайцев — церковь сгорит. Обоих в лицо узнал, местные нехристи. Тут и люди подбежали, выстроились в цепочку из ближайшего колодца воду подавать. В людской цепочке то и настоятель храма, отец Владимир, наравне с другими тяжеленные ведра таскал. Выстояли покрова, уберегли всем миром. Пожарная команда прибыла, когда пожар полностью потушили. Обожженный предел стал предметом разбирательства двух утренних комиссий из города. Милицейские из Пасклепиков собирали свидетелей, искали участников, а любопытствующих желание раздирали. Куда идти? На похороны али под окна конторы? Иди интереснее. С кладбища до пасеки Лавр дошел, глядя в пыль. Плечо снова ныло от драки ночной, от ведер переполненных, расплескивающих воду. Сколько же всего произошло, не вмещается в понимание, не здесь ли искал тишины и покоя. И вот баркас, река, пожар, похороны. «Верно, — говорит Ландыш, — все убыстряется, все понеслось ужасающими скачками. В толпе у дома Андрейки очнулся, нет руки Виты в его руке. Нельзя задерживаться в несчастьях, надо своих искать. За главным пропустил, были ли его девочки на панихиде». Народ кучковался на дворе между домами Лахтиных и Коновых. Лавр свернул к замолкшему дому, прибранному тишиной, дому с недошитым рукоделием. Тут на пороге снова встретил родные глаза, пугливые. «Господи, который год глазам тем покоя нет? Неужто беда обратно ударила кого-то из них четверых?» Вита, обмерев от своих же произносимых слов, едва выдохнула. Вещи, вернее, особый их ценный груз пропал. А Липа своей новостью довершила пробуждение Лавра к жизни живой, не щадящей, без перерыва досаждающей, сообщив колко с упреком: «У Толика жар». Сосед Андрей навещал заболевшего по два раза на дню. «Ну что, герой, сдался?» Мальчика уложили на застеленный койник в доме Лахтиных. Через отворенную дверь в горницу заглядывала Липа, суетившаяся по хозяйству и ревниво следившая за Коновым. Толик слабо улыбался. С утра больного осмотрел лекарь, оставил порошков, прошамкал под нос переохлаждение, остуда. Смущенно склонил голову в бок, прихватив баночку гречишного меда и банкноту, сунутую в ладонь Лавром. из церкви святой воды передали с мальцами коновскими, которые от себя в знак примирения земляницы лесной насобирали. Приезжий мальчик теперь стал героем, все только и говорили, что о Бикфордовом шнуре. Соседских огольцов вытуривала та же липа, считая их виновниками болезни. В карауле у постели больного восседала Мавра Ивановна, подрёмывая и не слыша прихода своего правнука. «Спит бабушка. Вот выздоровеешь, я тебя поведу с пчелами знакомиться. Эт, знаешь, какой мир? Замечательный мир, особый, божьи птицы. Почему, думаешь, молния никогда в улье не бьет? Потому как под защитой Илии пророка. Умные они очень, пчелки. Вот откуда им знать про Дарку? А они в тот день, как его не стало, я уж теперь подсчитал, носились через дорогу, так носились роем, вшик сюда, вшик туда. Так завсегда с ними быват, когда смерть чуют. А перед вашим приездом попрятались все. Ну, думаю, чужие на подходе. Не ждем никого, разве что Дара Лахтина. Тут вы вчетвером. Во, видал, брат, какой зверь пчела. Обо всех событиях важных знает. А чего не знает, хозяин сам пчелкам поведает. Так принято с пчелиным семейством важным делиться. Ты не грусти, занемог, да не на всю жизнь. У меня пчелы тоже болели. В декабре нынешнем дело было. Зимовник, знаешь, как гудел. Так провода на морозе не звенят. Так волки не воют, как ульи мои гудели. И крылышки у них развернулись кверху. Думал, пропадет все семейство, а за ними и мы. Мёд-то нам и хлеб, и сахар. Да, обошлось. С теткой Улитой вместе выхаживали. Пчелки любили ее, потому вчерась отвернул их, чтоб не видали, как выносят ее из дому. Ты земляницу-то ешь, это мальцы виноватятся перед тобою, прими уж. Ну ладно, пойду, а то сестрица у тебя строгая, все косится на меня, не равен час ухватом погонит. А ты вот и медок кушай, лекарства почище, порошков тех. И спаси Христос те от настоятеля нашего, упредил беду-то. Бабушка, бабушка, просыпайся, домой отведу, обедать. А ты, дяденька, пчелок мне в Москву дашь, я и купить у тебя могу. Эк, ты сказал, пчелы не продаются. Вот сменять на что, можно подумать. Да они переездов не любят. А я вырасту, пасечником стану. Братец твой сказывал, будто речником. Сперва речником, потом пасечником, на старости лет. Ну, это ты разумно рассудил. Так можно, и так можно. Бабушка, бабушка, просыпайся. Так я и не сплю, я Богу молюсь. 100 лет ему молюсь, говорю, говорю, а он все ведь меня не слышать. Бабушка, а ты помолчать-то не пробовала? Может, тогда услышит? Некогда мне молчать, времени моего мало, сходит. Нынче вот при деле, дитя караулю, чуть не уморили в воде дитя-то, городской, нежной. Мавра Ивановна под руку с Андреем шла, переваливаясь, запнулась у порожка, наблюдая за проворной липой. «Стой, Андрей, спрошу-ка, тот высокуха твой, что ли? Нет? А-а-а, личманистый, лобастый, всю жизнь одну любить будет. Ох, лихо мое тошно, распоследняя старость пришла, жалюсь, жалюсь». А радости-то, что светлой Пасхи. Вечная моя Пасха, не исчерпать, как дожди. И шоб пожила. Радуйтесь, люди, свету ентому. Радуйтесь, христиане. Да не тащи ты меня, Андрейка, как девку на сеновал. Неси, как скудель. Нет, бабушки, так купил бы. Есть бабушка, так убил бы. Андрейка и сам смеялся, едва ли не на себе вынося старушку, еле ноги передвигающую, и бабка Мавра ему вторила хитреньким девчачьим смешком. «Уснул, чё ли?» — справлялась от Олики беспокойная Липа. «А то ведь вчерась притворился, будто спит, а сам под одеялкой и давай реветь. Кинулась, чего, чего, горлышко или в грудях больно, или, говорю, дяденьку своего вспомнил». Так Йон одеялку откинул и так близко взглянул на меня, аж до сердцу достал. Я, говорит, и не забывал об нем, и не забуду. Во как! И детская-то чистая душа мается. Следующие дни лавры Вита на дальнем огороде сажали картошку. Ежели зимовать, не имея возможности возвращаться по московским обстоятельствам, то и самим картоха пригодится. Ежели уезжать, то соседям благодеяние. Не бросать же, и вроде как долг исполнили. Надо бы Улитину. Лавр припоминал, как сажали картофель на хуторе в Айспуте, а Вита видела впервые. Юноша перетаскивал полные ведра с места на место вдоль межи, шел впереди по борозде, выкапывал лунку, Вита старательно и ловко выкладывала проросшие корнеплоды отростками вверх. Лавр забрасывал клубни землицей и раскапывал следующую лунку. Ветер утек с поля, сдавшись под жаром зноя. Работать было радостно и нетрудно. Казалось, сразу все получалось как надо, будто с измальства в крестьянах ходили. Вита, раскрасневшая и подгоняющая лавра, скинула кофту с длинным рукавом. В белой с прожилтью сорочки осталась. Косыночка узкая, девчачья, сбилась на затылок. Косы пшеничные внизу в одну связаны, так Липа надоумила. Ничего греховного в человеческом теле, в обнаженной коже под солнцем, в работающей плоти — ничего. И даже немного смешные первые минуты смущения лавра, тут же стянувшего через голову косоворотку. И какое же есть упоение в простом труде, без выдуманных собраний и митингов, без фальшивых повесток дня и ложных резолюций. Упоение благодатью первозданного мира, бушующим солнцем, сферой двухмирного неба, запахом живой земли и пыльной картошки. В полдень сосед Андрей наведался взглянуть на Улитин надел, не требуется ли подмога. Сидят двое городских на корточках. Чудные. Уселися посреди огорода, у ног ведра перевернуты и картошка рассыпана. И парень девушке ладонь целует, в пыльной картофельной пыли ладонь. Чудные. Смутились оба, завидев соседа, и давай, смеясь, собирать убежавшие клубни. Андрей похвалил городских и в обратный путь развернулся. Спора у них идет, к сумеркам закончат. Чудные. Вот вроде свои же, старые веры, а все как-то по-иному у городских. Не так строго, что ли? Семья, не поймешь. Чудные-то чудные, а люди хорошие, верные. И не смог сказать, чего приходил. Съезжать им надо, в дорогу трогаться, домой или куда дальше от дома. Донес кто-то уполномоченным про москвичей в Лахтинском доме. Интересовались у Андрея конторские, с кем на пожар прибежал, с кем спина к спине дрался. А за столом комиссии сидели, лыбились те двое сельских, что на пожаре ночью застал. Да вот по всем разбирательствам выходит, поджигатели не они, а клонят, будто из пришлых кто. Едва сдержал возмущение, да постерегся, смекнул. Не к месту, не ищут тут правды. Уполномоченные ищут подставного виноватого. И не скрывают, как по ним, так и сгорела бы церква, невелика беда. Из лахтинских гостей проще виновников сделать. Они в ночь пожара объявились, и в их защиту никто не встанет. Чужие. Нет, ехать москвичам надо, ехать. И ведь тут в округе не тихо, не благостно с самой зимы. То из Спасклепиков, то из Касимова слышишь холодящие кожу на макушке новости. Бьют советские и комитетские по верующим да по духовенству. К примеру, в одном селе попадью за границы волости отправили. Детей мал-мала меньше с попом оставили. Что за измывательство? Или вот назначили дьяку в суточный срок сдать контрольную меру пеньки и шерсти. Откуда у дьяка шерсть? Не сдал в сутки, в кутузку. В Шевелеве, сказывают, пришли к попу ночью, крест с шеи сняли и ушли. На следующую ночь пришли, икону из красного угла вынули и ушли. На третью ночь пришли, а поп мертвый. В Кобылинке попа местного из дома выселили без обвинений вовсе. И дом забрали, и в сарай с семьей заселиться не дозволили. И весь скарб изъяли, и зеркало травленное, и половую щетку, и купели, таз, где полуда сошла, и мороженое белье с веревки. В Дееве семье староверов, где дети старшие в псаломщиках, дали 3 дня на выплату налога в 30 пудов семенного материала. Семья продала корову, купила семян, сдала в срок. Им следующим днем выставили гарцевый сбор за мельницу, пошли по родне побираться, собрали, выплатили. Так сельсовет обязал за ночь остатки прошлогодней картошки в город сдать. Повезли, под угрозой выселения-то куда денешься? Ночью в городе никто на загод пункте картошку не принял. Братья-псаломщики к утру обратно с той картошкой на телеге вернулись. Сельсоветчики их заново погнали. Так 3 дня гоняли по жаре. В городе своя неразбериха была, не принимали. Картошка тряслась и прела. Пока совет не арестовал братьев и в городской дом ЗАГ не отправил за неподчинение решениям власти и вредительство, подгнил овощ. С самой зимы гонения пошли, и остановки не видать. Ну как такой жестью пугать гостей городских? Им и так досталось похороны праздновать. Нет, ехать москвичам отсюда надо, ехать. Лавр смущенным ходил, как в горе можно быть счастливым, а ведь был. Увитое лицо подвенечное, подсвеченное изнутри, как яблоко розовым под белую кожурою светится. Близость счастья и насущные дела отвлекали Виту от мыслей о горьких событиях приезда. Но не отступало беспокойство за Толика, болевшего который день. Не выходит у них взрослых за ребенком должного догляда. То пропадет, то едва не утонет, то заболеет. И приласкать не умеют, разве что липа, да и та сдержана, пряча ласку по староверской привычке и не целуя лишний раз. А внезапно провальный страх за вещи вышел нелепицей. Никакой пропажи вовсе не случилось. Оказалось, Лаврик в час рассветный, час между пожаром и похоронами, вместе с соседом и настоятелем снес тайный груз в укромное место. Ли попыталась расспросить, как же, раз она не видала, что же ей не сказали. Лаврик ласково-ласково взглянул на найденыша. «А тебе, Липочка, и не надо того. И не пойму, про что спрашиваешь. Не было никакого особого груза. Не было». Липа и осеклась, и вопросов больше не задавала, как не задавала и Вита, зная, вот теперь их миссия исчерпана. Сделано дело, окончено, и животворный крест Господень с 9 частями мощей святых угодников, и ковчежец со святыми частями воскомастихи, и антимин с льняной, с зашитыми в уголок частицами святых мощей, упрятаны так надежно, что память 3 прятавших забудет про схрон до времени. А подробнее произносить нельзя, что там еще укрыто. Пусть молчит память, развернется, как время придет, и то, если живы те 3 останутся. Ежели теперь в Слободской Алексеевский храм придут нелюди в кожаном, то им отдадут все ими возжеланное — золотые лжицы, серебряные оклады, парчу и бархат. Пускай заглотят, пускай насытятся. Тянула обратно в столицу, к приютским, к маленьким лысым головенкам. Тебе всюду больно, да там больнее твоего. Но московские обстоятельства не пускали. Неужто и зимовать в деревне? Люди-то здешние, милые, располагающие. Бабушка Мавра какая замечательная. Давеча Вита спросила ее, правда ли в 105 годков возраст, ведь, получается, при Пушкине жила. А Мавра Ивановна отвечает: «Не я при ем, а он при мне. Уж сватался Пушкин дважды. Да на кой мне за Бондаря идти, когда я за лучшего в округе сапожника выйти могла? Так и стала Коновой. У нас вон сколько машин ножных имеется. Ремесленники мы. А ли уперли у нас те машины, ревизоры красные? Ить пщельника ще остался. И Вера при нас. Старую Веру храним». В конце седмицы неожиданно на имя настоятеля Селезнёвского храма доставили странное телеграфное письмо. «Корсаку ТЧК, возвращайтесь, ЗПТ, ибо умерли искавшие души младенца ТЧК диакон». Телеграфистке и другим непосвященным текст и впрямь мог показаться чудным. Для Лавры Лантратовой и Виты Неренцевой вполне понятное, внезапное и радостное послание. Неужто тревога снялась? Неужто причина снеслась? И влажные радостью девичьи глаза. Ехать, возвращаться домой.